По залу пронесся разочарованный шепоток, и Лира подумала, что сейчас ему должно быть очень стыдно. Вместе с тем упоминание о храбром отце наполнило ее гордостью. Джон Фа повернулся к людям, стоявшим на помосте. «Николас Рокби, возлагаю на тебя обязанность подыскать судно и командовать им во время плавания. Адам Стефански, ты отвечаешь за оружие и боеприпасы и берешь на себя военное руководство. Роджер Ван Попель, ты займешься остальным снаряжением, от провизии до полярной одежды. Симон Хартман, ты будешь казначеем и отвечаешь за правильное расходование нашего золотого запаса. Бенджамин де Рейтер, ты возглавишь разведку. Нам надо многое выяснить. Эту обязанность ты возьмешь на себя, а докладывать будешь Фардеру Корому. Майкл Консона, тебе. Я поручаю координировать действия этих четырех руководителей, и докладывать будешь мне. А если я умру, возьмешь на себя командование. Итак, я распределил должности в соответствии с нашим обычаем. Всякий, кто не согласен, может заявить об этом без стеснения. С места поднялась женщина. «Лорд Фа, вы не берете женщин в экспедицию, чтобы присматривать за детьми, когда вы их найдете?» «Нет, Нелл, у нас и так будет мало места. И если мы освободим детей, им все равно будет лучше на корабле, чем там, где они были». «А вдруг для спасения детей понадобится, чтобы какие-нибудь женщины переоделись охранницами или санитарками, или кем-нибудь еще?» «Да, об этом я не подумал», — признался Джон Фа. «Мы подробно обсудим это в совещательной комнате. Даю тебе слово». Она села, и встал еще один мужчина. «Лорд Фа, вы сказали, что лорд Азриэл в плену. Намерены ли вы освободить и его? Если да, и если он во власти этих медведей, как вы, кажется, сказали, то нам понадобится больше 170 человек. И при том, что лорд Азриэл — наш добрый друг, я не уверен, что мы должны взять на себя такое дело». «Адриан Бракс, ты не ошибся. Я имел в виду, что на севере мы должны смотреть в оба, по крупицам собирать сведения. Может, нам удастся как-нибудь ему помочь. Может быть, и не удастся. Но не сомневайся, то, что вы мне доверили, людей и золото, я не употреблю ни для какой другой цели, кроме объявленной — отыскать наших детей и привести их домой». Встала еще одна женщина. «Лорд Фа, мы не знаем, что делают с нашими детьми жрецы. Все слышали страшные рассказы. Мы слышали о детях без голов, о детях, разрезанных надвое и сшитых. Слышали такое, что даже повторять страшно. Я, правда, не хочу никого огорчать. Но все мы об этом слышали, и об этом надо сказать открыто. И вот если вы столкнетесь с чем-нибудь таким ужасным, лорд Фа, я надеюсь, что вы отомстите им беспощадно. Надеюсь, что мысли о милосердии и мягкости не остановят вашу руку, и вы нанесете могучий удар в сердце этого нечеловеческого зла. Уверена, что то же самое скажет всякая мать, у которой жрецы отняли ребенка». Она села. Зал ответил ей одобрительным шумом. Люди кивали головами. Джон Фа дождался тишины и сказал: «Ничто не удержит мою руку, Маргарет, кроме здравого суждения. Если я остановлю мою руку на севере, то только для того, чтобы сильнее ударить на юге. Ударить на день раньше так же плохо, как ударить мимо. Да, в твоих словах много справедливой страсти. Но если вы поддадитесь страсти, друзья, вы сделаете то, от чего я вас всегда предостерегал. Удовлетворение своих чувств поставите выше дела, к которому вы призваны. Наше дело — прежде всего спасти, а потом наказывать. Не идти на поводу у злых чувств. Наши чувства не имеют значения. Если мы спасем детей, но не сможем наказать жрецов, главную задачу мы все равно выполним. Но если мы вознамеримся раньше всего наказать жрецов и из-за этого лишимся возможности спасти детей, тогда мы проиграли. Но будь уверена, Маргарет, когда настанет время возмездия, мы нанесем такой удар, что сердца их дрогнут и наполнятся страхом. Мы ударим так, что лишим их сил. Они будут сломлены, повержены и раздавлены, разбиты и разорваны на тысячи кусков и развеяны по всем четырем ветрам. Мой молот жаждет крови, друзья. Он не пробовал крови с тех пор, как я сразил тартарского главаря в степях Казахстана. Он висит в моей лодке и видит сны, но он чует запах крови в ветре с севера. Он говорил со мной вчера ночью и поведал о своей жажде. И я сказал: «Скоро, друг, скоро». Маргарет, у тебя может быть тысяча причин для волнений. Об одном не волнуйся. Сердце Джона Фа не размякнет, когда настанет пора нанести удар. А пора настанет, когда скажет разум, не страсть. Кто-нибудь еще хочет высказаться? Говорите. Но никто не хотел. И тогда Джон Фа взял колокольчик, поднял над головой и с силой затряс, так что весь зал наполнился звоном, и отозвались на него даже балки из стропила. Потом, вместе с главами семей, он ушел с помоста в совещательную комнату. Лира была слегка разочарована. Что же ее туда не позовут? Тони только рассмеялся. — Им надо выработать план, — сказал он. — Ты свое дело сделала. Теперь дело за Джоном Фа и советом. — Но я ничего еще не сделала, — сказала Лира, неохотно выйдя за остальными из зала и шагая по булыжной дороге к пристани. — Ничего не сделала. Сбежала от миссис Колтер, и все. Это только начало. Я хочу поехать на север. — Послушай, — сказал Тони, — я привезу тебе бивень моржа. Вот что. Лира дулась. Пантелеймон же строил обезьяньи гримасы Дэймону Тони, а тот с отвращением закрывал желтые глаза. Лира побрела на пирс и со своими новыми приятелями стала спускать на бечевках к черной воде фонари, приманивать медленно плававших вокруг пучеглазых рыб, а потом тыкать в них заточенными палками и раз за разом промахиваться. Но мысли ее были заняты Джоном Фа и совещательной комнатой. Вскоре она оставила ребят и вернулась по мощеной дороге к Заалю. В окне совещательной комнаты горел свет. Заглянуть в него было нельзя, оно находилось слишком высоко, но невнятные голоса оттуда доносились. Тогда она подошла к двери и 5 раз громко стукнула. Голоса смолкли, скрежетнуло отодвинутое кресло, дверь открылась, и на мокрые ступеньки упал теплый свет гарной лампы. — Да? — спросил человек, открывший дверь. Позади него Лира увидела людей за столом, аккуратно составленные сумки с золотом, бумаги и ручки, стаканы и кувшин с можжевеловой. — Я хочу поехать на север, — сказала Лира так, чтобы все услышали. — Я тоже хочу спасать детей. Для того и сбежала от миссис Колтер. И еще до этого хотела спасать моего друга Роджера, кухонного мальчика из Иордана. Я хочу поехать и помогать вам. Я знаю штурманское дело, могу делать магнитные измерения на Авроре. Я знаю, какие части медведя можно есть. Еще много-много всякого полезного. Вы пожалеете, если приедете туда, и окажется, что я вам нужна, а вы меня не взяли. Ведь сказала вам женщина, что могут понадобиться женщины для разных ролей. Как могут понадобиться и дети? Вы же еще не знаете. Поэтому вы должны взять меня, лорд Фа. Извините, что помешала вашему разговору. Она уже стояла в комнате. Все мужчины и их деймоны смотрели на нее. Кто весело, кто с раздражением. А она не сводила глаз с Джона Фа. Пантелеймон сидел у нее на руках, и его кошачьи глаза горели зеленым огнем. Джон Фа сказал. — Лира, не может быть и речи о том, чтобы подвергнуть тебя опасности. Так что не морочь себе голову, детка. Оставайся здесь, помогай Макости, да прячься получше. Больше ничего от тебя не требуется. Но я учусь понимать алитиометр. С каждым днем он становится понятней. Он вам понадобится обязательно. Джон Фа покачал головой. Нет. Я знаю, тебе очень хочется на север. Но, думаю, даже миссис Колтер не собиралась тебя взять. Если хочешь увидеть север, тебе придется подождать, пока не кончатся все неприятности. А теперь ступай. Пантелеймон зашипел, но Деймон Джона Фа снялся со спинки кресла и подлетел к ним, хлопая черными крыльями, не грозно, а напоминая о хороших манерах. Лира повернулась на пятках, когда ворона скользнула над ее головой, а потом снова повернулась к Джону Фа. Дверь захлопнулась перед ней с решительным щелчком. — Все равно поедем, — сказала она Пантелеймону. — Пусть попробует нам помешать. — Все равно поедем.